Вполне возможно, что она только дремлет и еще не вполне готова к посещению Маноа. Впрочем, Маноа не имел права ослушаться Мана. Его голос направлял Маноа и учил, что ему делать в самых ответственных случаях. Мана слишком могущественная сила, чтобы ей можно было противостоять. Разве не Мана придумал для лейтенанта-детектива хороший предлог, чтобы остаться в доме Пола Анами, когда к тому приехала Алекс Бендер? «Предложи Анами свою помощь», — нашептывал детективу Мана. «Ведь он слабый, напуганный человек, готовый опереться на любого, кто готов его выслушать. Скажи ему, — продолжал Мана, — что ты останешься в его доме на ночь, чтобы отразить возможное нападение со стороны человека в тыквенной маске». «Никому не говорите, что я в доме», — сказал Маноа, обращаясь к антиквару. «Не открывайте наш секрет даже миссис Бендер. Это может ее взволновать. А ведь мы не хотим этого, правда? Завтра Маноа, возможно, посвятит ее в суть дела, а сегодня ей лучше ни о чем не знать. Если зазвонит телефон, то Маноа снимет трубку. В его комнате находится спаренный аппарат. Пусть человек в маске попытается причинить вред мистеру Анами. Маноа готов к любым действиям со стороны этого кошмарного существа. Если же сам мистер Анами обнаружит насильника, ему стоит только позвать лейтенанта, и Маноа поспешит к нему на помощь. Держись, братец! Большой Рэй позаботится о тебе. Неплохо было бы, кстати, отослать куда-нибудь слугу Хуана. Денька на два или на три. Пусть насильник в маске думает, что вы остались в одиночестве. Вполне возможно, что он тогда проявится, и мы сможем разделаться с ним раз и навсегда. Верь мне, братец. Пусть теперь толкует о вреде насилия. В данном случае оно было необходимо. В сущности, случай с мистером Анами следовало бы занести в книгу рекордов Гиннесса. Ведь после маленького приключения с крысой мистер Пол готов был поверить в каждое слово, исходившее от Маноа. Позже Маноа обязательно спросит, кто такая Касуми, материал, о которой миссис Бендер изучает с таким вниманием. Детективу пришлось покинуть свое убежище и встать на лестничной площадке, чтобы подслушать разговор между мистером Анами и почтенной дамой, который доносился из столовой на первом этаже. «Весьма интересно. Информация о женщине, которая когда-то была близка с Гайджином, а потом считалась умершей. Но, как выяснилось, в конце концов, она выжила и жива до сих пор. Правда, жива, но не очень-то. По словам миссис Бендер, она в любой момент могла отойти в лучший мир». Из слов миссис Бендер Маноа также узнал, что женщину звали Касуми. Она ныне проживает в Лос-Анджелесе, и у нее больное сердце. А Ебун, как сказала миссис Бендер, чрезвычайно любил эту самую Касуми и готов отдать все за известие, что она все еще жива. Но самое интересное было потом. Миссис Бендер проговорилась, что хочет использовать имя женщины в качестве приманки и выманить Гайджина в Лос-Анджелес, где и надеялась разделаться с ним. Ничего удивительного, что Аябун хотел прикончить старую даму. Только вернувшись к себе в комнату, Маноа наконец уразумел, что к чему. поскольку совершенно неожиданно вспомнил, что на прошлой неделе Гайджин собственной персоной посетил Гонолулу. Там-то его и заметила миссис Бендер.